20. Матерь Агни-йоги. Да, предстоит праздник Духа. Так сказано было. Сознание и его ритм подчиняются своим законам, и периоды спада надо пережить, храня несломимое мужество и веру в конечную победу света. Это так трудно, когда вокруг много тьмы. Но не тьма, но свет впереди. Этой мыслью и идите.